Должно быть, Свенсон здорово волновался. Впрочем, понять его можно было без труда. «Я иностранный гражданин», — заявил Свенсон. «Требую немедленно связаться с моим посольством и адвоката». Гуров с любопытством посмотрел на него. «Какой вопрос?» — сказал он спокойно. «Сейчас свяжемся. Тут это все рядом. Только сначала выйдите из машины, пожалуйста». Сбитый с толку швед не стал больше спорить и выбрался под дождь. Сумка по-прежнему болталась на его шее, и он сделал попытку ее снять. «Не трожь!» — угрожающе сказал Кричко. «Сумка — это улика». «Я буду жаловаться на вас», — уныло сказал швед. Корке саркастически засмеялся, и было непонятно, то ли он смеется над шведом, то ли над Кричко с Гуровым, которые нарывались на конфликт с иностранцем. Гуров, не обращая ни на кого внимания, зашагал туда, где все еще лежал в канаве выпавший из Волги человек. Разумеется, это оказался второй швед. Строго говоря, он уже не валялся, а сидел в канаве, тупо глядя в ночную тьму и зажимая широченной ладонью рваную рану на голове. На его румяном лице было написано «Страдание». «Полюбуйся», — сказал подошедший следом Кричко. «Что значит здоровый образ жизни? Человека из машины выкинули, башку разбили. Он в чужой стране, вообще непонятно где, а на щеках румянец, как у девушки». «Да, он только возит в свою страну наркотики», — сказал Гуров. «А так образ жизни у него, конечно, здоровый». Он вдруг оглянулся на замерших в нескольких шагах от них Свенсона и Коркия и, понизив голос, спросил. «А вообще мы не пустышку проглотили?» «Ты шведа брал, что у него в сумке?» «То и есть», — мрачно сказал Кричко, — «высшего качества. Примерно на пол лимона зеленых. То есть я пробы не брал, конечно, но вряд ли они сюда за зубным порошком приезжали». «Понятно», — кивнул Гуров и, встав на край канавы, спросил у страдающего шведа. «Эй, друг, встать можешь?» Швед посмотрел на него печальными глазами и разразился какой-то длиннющей тирадой, из которой Гуров не понял ни единого слова. Однако из-за его спины вдруг неожиданно выскочил Свенсон и с неожиданным для северных народностей пылом принялся орать на своего соотечественника. Гуров опять не понял ни слова, но догадался, что Свенсон упрекает приятеля в том, что тот его бросил. Сидящий в канаве великан выпучил глаза и тоже принялся орать на Свенсона. По интонациям нетрудно было сообразить, о чем на этот раз шла речь. В переводе со шведского это могло звучать примерно так: «А ты, падла, куда меня притащил? Говорил, что все на мази, а самого замели, как дешевого фраера. Я за тебя париться на русских нарах не желаю, ясно?» Они надрывались не менее 5 минут. Но потом их энтузиазм пошел на спад, и Свенсон тоже уселся на край канавы, и оба шведа стали молча сидеть под дождем, глядя в разные стороны.